Духовной жаждою томим, в пустыне жизни я влачился. В своей душе с тоской един, я в скорби саван облачился. Меня спасал он до сих пор, когда я вел с пустыней спор. Он укрывал меня от зноя, часы даруя мне покоя. Но солнце эти до сих пор меня пекло во весь опор, и пот лился с меня ручьем. И каждый вечер, день за днем, укрывшись в саван темный свой, я шел к душе своей домой. И я просил лишь об одном: пустыня, чтоб осталась сном, и влаги, чтоб мне подарил, кто до сих пор меня полил. Пройти пустыню под дождем, пройти с пылающим огнем внутри себя, но не вовне. Вот то, что было в моем сне. И так же мы водой с огнем клинок судьбы себе куем. Он сплавлен в пламени небес, и воплощение он есть грез. Он режет путы прошлых лет, сильней оружия ведь нет. Дождя, божественный поток, коль под песком живет цветок, взойти ему поможешь ты. И так оазис красоты в пустыне будет сотворен, то знак объявленных времен. Пустыня каждого длина, но цель у всех у вас одна. Найти в оазис в жизни свой, вернувшись к духу вновь домой. Потоком новых вечных сил, чтоб вас Господь благословил. На путь вступивших личный знак развеет прошлого весь мрак. Для них настанет новый день. Число пути же 777.